последнее время к ней упорно сватался столоначальник учреждения, в котором служил ее отец. Человек был приличный, с возможностями успешной карьеры, на виду у начальства, словом, жених хоть куда. Отец Маши очень ему покровительствовал и нудить не нудил, но очень досаждал дочери бесконечными разговорами-нотациями, что пора ей пристроиться, а лучшего случая и желать нельзя. Но Маше жених не нравился, казался скучным и пошлым, в 30 лет сухарем, а что же дальше будет? Вообще к чиновничьему мирку Маша относилась с недружелюбием, и заключиться в нем на всю жизнь представлялось ей жребием почти что самоубийственным. Понимая свою красоту, она даже к влюбленным в нее из этого мирка не имела веры и критиковала их скептически. «Знаем мы, зачем ему нужна красивая жена, женится, да и заставит себе карьеру делать, предоставив кому-нибудь из начальства». Так что суждение Адели о браке с чинушей взволновало Марью Ивановну, как эхо ее собственных мыслей. И с этой минуты злополучный столоначальник потерял чаемую невесту безнадежно навсегда». В карете, уносившей подруг к родным пенатам, Маша трещала, как канарейка. Уж так-то понравилась ей госпожа Рюлина и в особенности приветливая Адель. Ольга угрюмо молчала. «А картина она тебе показывала?» – спросила она, наконец, усталым, скучным голосом. «Да, фу, какая гадость! Не понимаю, как их можно держать в доме?» «Нравится иным», – с насмешкой протянула Ольга. «Но зато Жене Мюнхеновой портрет, какая прелесть!» «Как?» – бросила она порывистый вопрос. «Адель уже просветила тебя и о Жене Мюнхеновой?» «Фу, Ольга», – удивилась Маша. «Просветила, как ты странно выражаешься». «Не в том дело. Ну-ну. Что она тебе о Жене наговорила?» Маша передала. Ольга хмурая слушала, покусывая губы. «Ты все-таки этого имени дома как-нибудь не брякни», – посоветовала Ольга, откидываясь в темную глубь кареты. «Хотя твой почтенный родитель тоже довольно невинный цыпленок для своих преклонных лет, однако, может быть, как-нибудь случайно осведомлен, и едва ли ему понравится, что дочка посещает дом, где на стенах красуются непристойные картины, а хозяйки читают девицам лекции о превосходстве содержанок, хотя бы и великокняжеских, над порядочными женщинами». «Да я уже и сама соображаю, что тут кое о чем лучше будет промолчать», – поддакнула Маша с важностью заговорщицы. Ольга странно неприятно рассмеялась. «Да уж, лучше помолчи. Однако как Аделька спешит с тобой, вот спешит», – вымолвила она после короткой паузы, как бы размышляя вслух. «Я не запомню, чтобы она с кем-либо еще так спешила». «То есть как это? В чем? Я не понимаю». «Дружить с тобой уж что-то слишком пылко устремилось. Ты, Маша, как хочешь, твое дело. Но все-таки мой тебе добрый совет. Не бери очень всерьез, что она тебе толкует. Она ведь у нас соловей, запоет кого хочет». «Разве она мне всю неправду говорила?» – недоверчиво озадачилась Маша. «Нет, правду-то правду, пожалуй, но...» «Что же?» «Да талант у нее так повернуть и расписать правду, что уж лучше бы лгала». «Однако, Оля, вот это, что она хвалилась, будто у них бывают великие князья, это-то верно?» Ольга опять вся нырнула в мрак. «Всякие у них бывают», – послышался сухой ответ. «И великие князья?» – настаивала Маша. «Но иногда и великие князья, вот пристала». «Так-таки вот, точно мы в своей среде друг к другу в гости ходим? Совсем запросто?» «О, слишком запросто!» – быстрой злой насмешкой откликнулась Ольга. «И ты встречалась с ними?» «Имела это удовольствие». «Господи, какая счастливица! Ну как же ты мне никогда ничего о том не говорила?» «Должно быть, к случаю не пришлось. Да и Полина Кондратьевна, заметь, кстати, и для себя вообще не любит, чтобы на стороне болтали о том, что делается у нее в доме. Знаешь, пословица советует ссоры из избы не выносить». «Помилуй, Оля, какой же это ссор? Визит великого князя. Ты просто деревяшка, ледышка какая-то. Если можешь равнодушно говорить о подобной чести, я прыгала бы от радости». «Прыгай, пожалуй, если уж ты такая верно подданная», – с особенной до грусти серьезностью отозвалась Ольга. «Но, Машенька, еще и еще повторяю. Когда Аделька опять будет забивать тебе голову эпопеями о великих князьях и разных там женях Мюнхеновых да Фринах, дели все, что слышишь, на 10. 9 выкинь, 1 оставь, да и то еще обочтешься». Девушки умолкли, каждая в своих мыслях. Карета вкатила их в родной казенный двор. «Да», – внезапно сказала Ольга, прощаясь с Машей. «Скверные картины. Ненавижу их. Не увлекайся, не соблазняйся ими, Машенька». «Ольга, ты с ума сошла?» – воскликнула изумленная Лусьева. «Неужели ты думаешь, что они могут мне нравиться?» Ольга горячо жала ей руку и говорила: «Я, когда их вижу, всегда об одном думаю. Хорошо, что все эти госпожи рисованные, мертвые, фантазия одна. А если бы живые? Ты вообрази только, поставь себя на место женщины, которая была бы так, и все бы на нее смотрели, разбирали бы вслух ее красоту, ее сложение. Каково бы ей было, а? Что ты, разве это возможно?» – озадачилась Маша. «Да ведь писано же с кого-нибудь».